Страница 618. В меморандуме от 10 сентября 1969 года, значительная часть которого была подготовлена Энтони Лейком, тогда являвшимся моим ответственным помощником, а ныне занимающим пост советника при президенте Клинтоне, я высказал Никсону все опасения, связанные с так называемой вьетнамизацией. Полный текст меморандума опубликован в примечании к соответствующей главе книги автора «Годы в Белом доме». 1979 год, страницы с 1480 по 1482. «Если вьетнамизация потребует слишком много времени, утверждалось в меморандуме, общественное недовольство скорее усилится, чем сойдет на нет. Тогда администрация очутится в так называемой «мертвой зоне» между так называемыми «ястребами» и «голубями». Чересчур угодливая с точки зрения ястребов, чересчур воинственная с точки зрения голубей. Правительственные заявления, рассчитанные на то, чтобы расположить в свою пользу обе эти группы, возможно, и собьют с толку Ханой, но также и усилят его желание нас выпроводить. Далее утверждалось следующее, кавычки. Так называемая вьетнамизация создаст всевозрастающие по своей серьезности проблемы, если мы будем следовать в ее направлении. Вывод войск США превратится в нечто, подобное соленому арахису для жаждущей американской публики. Чем больше американских войск отправится домой, тем больше будут требовать возврата остальных. На деле это может привести к требованиям одностороннего ухода, возможно, в течение года. Чем больше войск будет выведено, тем более это поощрит Ханой. Каждый выводимый американский солдат будет в относительном плане представлять все большую важность для осуществления усилий на юге, поскольку будет представлять собой более значительный процент сил США, чем его предшественник. Станет все труднее и труднее поддерживать моральный уровень тех, кто остается, не говоря уже об их матерях. Вьетнамизация может и не привести к снижению потерь в войсках США вплоть до самых окончательных этапов, ибо наш уровень потерь может не соотноситься с общей численностью американских войск в Южном Вьетнаме. Чтобы убить примерно 150 американских солдат за неделю, враг может атаковать лишь незначительное количество наших сил. Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 481. Если все это так говорилось в меморандуме, то Ханой сосредоточит свои усилия на том, чтобы нанести Соединенным Штатам не военное, а психологическое поражение. Он будет затягивать войну, загонять переговоры в тупик и выжидать, как будет разворачиваться ситуация внутри Америки. В общем и целом, это предсказание оказалось верным. Меморандум предвидел многие из наших будущих трудностей, но вдобавок он был обречен на невнимание. С одной стороны, хотя он и был передан президенту, я не ходил в овальный кабинет, чтобы подкрепить его действенность. В Вашингтоне идеи не пропагандируют сами себя. Авторы меморандумов, не желающие за них бороться, скорее всего, увидят потом в своих словах оправдание задним числом, а не руководство к действию. Отступив перед возможностью решительного противостояния и внутренних беспорядков, которые могла бы повлечь за собой попытка силового противостояния Ханою, я так и не настоял на тщательном рассмотрении этого варианта. Да и президент не вдавался в подробности, думаю, по этой же самой причине. У Никсона не было стимула пересматривать ранее принятые решения в пользу вьетнамизации. Коль скоро ни одно из государственных учреждений, имеющих отношение к Вьетнаму, не высказало оговорок или возражений. А их не последовало в первую очередь потому, что они были до такой степени контужены демонстрациями, что были не в силах добровольно выйти на линию огня. Я напоминаю о душевных страданиях, связанных с подобным выбором, чтобы показать. К тому времени, как Никсон вступил в должность, во Вьетнаме можно было выбирать только среди равновеликих зол. Тот факт, что вьетнамизация может оказаться мучительно трудной, не делая другие варианты выбора более привлекательными. Эта фундаментальная истина ускользала от внимания критиков войны в Корее. Ускользала она от внимания значительной части американского общества и в других обстоятельствах. внешнеполитическая деятельность часто влечет за собой принятие решений при недостаточности возможностей выбора. И выбор, перед лицом которого стоял Никсон во Вьетнаме, надо было делать между вовсе несъедобным и неудобоваримым. После 20 лет сдерживания Америка платила свою цену за перенапряжение. Страница 620. Хотя вьетнамизация была рискованным курсом, по здравым рассуждениям она оказалась наилучшим из всех имеющихся вариантов. Она имела то преимущество, что постепенно приучала американские и южно-вьетнамские народы к неизбежности ухода Америки. И если бы в процессе неумолимого сокращения численности американских сил Америке удалось бы укрепить Южный Вьетнам, а администрация Никсона надеялась именно на это, цели Америки были бы достигнуты. Ну а если бы так не получилось, и единственным оставшимся вариантом был бы односторонний уход, то все-таки к тому времени американские силы во Вьетнаме уменьшились бы до такой степени, что риск хаоса и унижения был бы сведен к минимуму. По мере претворения этой политики в жизнь, Никсон преисполнился решимости сделать крупные усилия в направлении переговоров и попросил меня заняться этим делом. Французский президент Жорж Помпиду дал краткое резюме того, что меня ожидало впереди. Поскольку его аппарат взял на себя организационные мероприятия, связанные с моими секретными переговорами в Париже с северо-вьетнамцами, я вводил его в курс дела после каждого заседания. Однажды, когда я был в совершеннейшем отчаянии по поводу, казалось, непреодолимого тупика, Помпиду заметил, словно это было нечто само собой разумеющееся: «Вы обречены на успех». Государственные служащие не выбирают конкретное время служения своей стране и стоящие перед ними задачи. Если бы я обладал в данном вопросе правом выбора, я бы, безусловно, предпочел более покладистого партнера по переговорам, чем Ле Дык Тхо. Опыт подтвердил верность идеологического учения и мнения коллег по Ханойскому политбюро, а именно того, что партизанская война знает только победу или поражение, но не компромисс. На ранних этапах вьетнамизация не производила на него никакого впечатления. «Как вы предполагаете взять верх при помощи одной только южно-вьетнамской армии, если она не смогла победить при содействии 500 тысяч американцев?» – спрашивал до предела уверенный в себе Ле Дык Тхо в 1970 году. Этот мучительный по смыслу вопрос доводил нас до белого коленя. Правда, за 4 года усиление Сайгона в сочетании с ослаблением Ханоя сделало положительный ответ в пределах достигаемости. Но даже при этих обстоятельствах потребовались блокада, провал северо-вьетнамского наступления, интенсивные бомбардировки, чтобы вынудить Ханой заключить соглашение. Феномен абсолютно неколебимого противника – не заинтересована в компромиссе, более того, превращающего тупиковую ситуацию в оружие, был чужд американскому опыту. Все большее число американцев жаждало компромисса. Но ханойские лидеры развязали войну, чтобы победить, а не чтобы заключить сделку. Поэтому категории, которыми оперировали во время внутриамериканских дебатов, множество предложений о прекращении бомбардировок, о перемириях, о назначении крайнего срока вывода американских сил – о создании коалиционного правительства никогда не входили в расчеты Ханоя. Ханой начинал торговаться только тогда, когда на него оказывалось серьезное давление, в частности, когда Америка возобновила бомбардировки, и в наибольшей степени тогда, когда были заминированы северо-вьетнамские порты. Однако возврат к оказанию давления более всего воспламенял критиков внутри страны. Переговоры с северо-вьетнамцами шли на 2 уровнях. Были официальные встречи 4 сторон конфликта в отеле «Мажестик» в Париже, в которых участвовали Соединенные Штаты, правительство ТХЕУ, ФНО, Ханойская южно-вьетнамская организация «Ширма» и Ханойское правительство. Страница 621. В продолжении месяцев время уходило на то, чтобы выяснить, какой должна быть форма стола, чтобы предоставление места ФНО не влекло за собой признание его Сайгоном, так что официальные переговоры немедленно ушли в песок. Форум оказался слишком велик, общественное внимание слишком безжалостно, а Ханой проявил помнейшее нежелание предоставить равный статус не только Сайгуну, но в данном случае даже собственному сателлиту ФНО. Поэтому администрация Никсона продолжала вести так называемые переговоры частного характера, то есть секретные, в которых принимали участие только американская и северо-вьетнамская делегации и которые были начаты еще Аверелом Гарриманом и Сайрусом Вэнсом в последние месяцы деятельности администрации Джонсона. Характерно то, что прибытие Леды Кхо в Париж означало готовность Ханою к данному раунду переговоров. Хотя в ханойской иерархии он занимал пятое место, Ле Дык Тхо из соображения маскировки называл себя специальным советником Зуана Тхи, функционера из Министерства иностранных дел, который формально являлся главой северо-вьетнамской делегации в отеле «Мажестик». Американская позиция на переговорах заключалась в том, чтобы отделять друг от друга военные и политические аспекты, и она оставалась неизменной вплоть до 1971 года. Эта программа призывала к прекращению огня, за которым последовал бы полный вывод американских войск. Никакого снабжения, никакой живой силы с севера. Политическое будущее Южного Вьетнама вверялось свободному политическому состязанию. Ханой вплоть до прорыва в октябре 1972 года требовал одно – установить срок безоговорочного вывода всех американских сил и ликвидации правительства Тхеил. Установление этого срока было своего рода входной платой для начала переговоров по всем другим вопросам, причем он обязан был бы соблюдаться независимо от успеха дискуссий на другие темы. Америка рассчитывала на компромисс, Ханой – на капитуляцию. Срединого пути не было до тех пор, пока соотношение сил в наземных сражениях не сделало соглашение временно возможным. На встречах неизменно настаивала американская сторона, при этом в роли посредника выступал генерал Вернон Уолтерс, военный атташе посольства Соединенных Штатов в Париже. Уолтерс затем сделал заметную карьеру в качестве заместителя директора Центрального разведывательного управления, постоянного представителя в Организации Объединенных Наций и посла в Германии. Кроме того, ему доверялись весьма деликатные президентские миссии. Маневрировать Соединенными Штатами с тем, чтобы заставить их сделать первый шаг, было одним из излюбленных приемов Ханоя. Таким образом, они обеспечивали себе психологическое превосходство. Эта тактика показывает, как ловко сумел Ханой использовать внутриамериканский кризис. Если бы во время продолжительного пребывания Ле Дык Тхо в Париже с ним бы не вступило в контакт правительство Соединенных Штатов, он бы наверняка намекнул разок-другой журналистам или приезжающим туда членам Конгресса на неспособность администрации Никсона воспользоваться откровенно миролюбивыми намерениями Ханоя. С учетом внутриамериканских противоречий такого рода намеки принимались бы за чистую монету даже тогда, когда переговоры уже велись по существу. Страница 622. Во время каждого из приездов Ле Дык Тхо в Париж промежутки между 1970 и 1972 годами за шестимесячный отрезок времени состоялось 5 или 6 встреч. Имел место также ряд встреч с Зуаном Тхи. В отсутствие Ле Дык Тхо они оказались пустой тратой времени. Переговоры следовали стереотипной процедуре. Будучи формально главой вьетнамской делегации на переговорах, Зуан Тхи имел обыкновение начинать встречу бесконечным повторением вьетнамской позиции, знакомой нам по встречам в отеле «Мажестик». Затем он предоставлял слово специальному советнику Ле Дык Тхо, одетый в безупречную коричневую или черную, так называемую Мао Цзэдуновку, Ле Дык Тхо произносил столь же длинную речь, нацеленную на философские вопросы в его представлении и насыщенную эпическими повествованиями на тему предшествовавших войн вьетнамцев за независимость. Почти до самого конца переговоров тема высказываний Ле Дык Тхо оказывалась неизменной. Соотношение сил сложилось в пользу Ханоя и во все большей степени будет таковым. Войны ведутся ради достижения политических целей, потому американское предложение о прекращении огня и обмене пленными является абсурдным и неприемлемым. А политическое решение следует начать со свержения Соединенными Штатами южно-вьетнамского правительства. В какой-то момент Ле Дык Тхо даже услужливо предложил метод осуществления выполнения этой задачи – убийство Тхеил. Все это с безупречной вежливостью. замороженным высокомерием, несущим в себе сознание морального превосходства, подавалось при помощи марксистского словаря, заведомо непонятного непросвещенным империалистам, то и дело вставляющим свои реплики. Ледык Тхо не упускал ни малейшей возможности заняться по любому, даже самому пустяковому поводу, идеологическим просвещением. Как-то раз мне надо было сделать перерыв в переговорах, и я для этого воспользовался достаточно, по моему мнению, тактичной марксистской формулировкой. Объективная необходимость делает перерыв необходимым. Это, однако, побудило Ледык Тхо прочесть очередную 10-минутную лекцию на тему недопустимости для империалиста вроде меня использования марксистской терминологии. Фундаментальной стратегией, лежащей в основе ледяной холодности Ледык Тхо во время переговоров, было желание довести до нашего сведения, что время работает на него, поскольку он в состоянии использовать внутренний раскол американского общества себе на благо. В ходе первых встреч, в период с февраля по апрель 1970 года, он отвергал прекращение огня, 15-месячный график вывода войск, деэскалацию боевых действий и обеспечение нейтралитета Камбоджи. Примечание. Все планы вывода американских войск обусловливались прекращением огня и освобождением всех военнопленных. Конец примечания. Весьма интересно то, что в перечне обид, подробном до невозможности, Ледык Тхо ни разу не упомянул так называемые тайные бомбардировки лагерей-убежищ на территории Камбоджи. Во время второго тура переговоров с мая по июль 1971 года Ледык Тхо достиг незаурядного уровня низости и цинизма. На открытом заседании ФНО объявил о плане, состоящем из 7 пунктов. Ледык Тхо предложил несколько отличную от этого плана и более конкретную схему из 9 пунктов и специально подчеркнул, что именно она послужит основой для настоящих переговоров. И в то же время представители коммунистов требовали ответа на публично объявленный план из 7 пунктов. И администрация Никсона оказалась под обстрелом в связи с тем, что не отвечает на предложение, по поводу которого сами вьетнамские участники переговоров четко и ясно заявили, что обсуждать его не собираются. Страница 623. Головоломная шарада занимала умы до тех пор, пока Никсон публично не разоблачил этот маневр. После чего Ханой обнародовал состоящий из 2 пунктов, так называемое уточнение, к состоящему из 7 пунктов плана. Это вызвало очередную волну общественного давления на Никсона. По окончательному завершению переговоров я спросил Ледык Тхо, что именно уточняли эти 2 пункта. «Ничего», — ответил тот с улыбкой. Во время 3-го раунда переговоров, проходившего с августа 1972 года по январь 1973, произошел прорыв. 8 октября Ледык Тхо отказался от стандартного требования к Америке свергнуть сайгонское правительство и согласился на прекращение огня. С этого момента дело стало быстро двигаться к завершению. Ледык Тхо продемонстрировал, что он также изобретателен в поиске решений, как он был упрям в период жесткого противостояния. Этот хитроумец даже изменил содержание вступительной речи. При всей ее пространности в ней зазвучало слово «вперед». Однако начало серьезных переговоров не помешало наклонности Ледык Тхо к чтению нравоучений. Каждое утро он, как начало новой молитвы, произносил одну и ту же фразу: «Вы делаете большое усилие». И мы сделаем большое усилие. Однажды, впрочем, он опустил прилагательное, заявив, что Америке следует сделать большое усилие, на которое будет отвечено просто усилием. Для того, чтобы нарушить монотонность этой речи, я обратил внимание Ледык Тхо на отсутствие определения. «Рад, что вы это заметили», – проговорил мой невозмутимый собеседник. «Ведь вчера мы сделали большое усилие, а вы сделали просто усилие». Так что сегодня мы поступим наоборот. Вам следует сделать большое усилие, а мы же сделаем просто усилие. Беда отчасти заключалась в том, что Ледык Тхо преследовал одну единственную цель, в то время как Америка, будучи сверхдержавой, не могла не иметь их много. Ледык Тхо хотел завершить свою карьеру революционера победой. Америка же должна была находить равновесие между соображениями внутреннего и международного порядка и учитывать проблемы будущего Вьетнама применительно к сохранению глобальной роли Америки. Ледык Тхом последовательно бил в одну точку. Администрация же Никсона была обязана вести бой на таком множестве фронтов, что весьма редко ей представлялась возможность вести дипломатическую деятельность наступательного характера. И действительно, с самого начала переговоров и в течение всего времени их проведения администрация Никсона вынуждена была тратить огромное количество энергии, чтобы отбивать нападки, ставившие под сомнение добрые намерения президента. Несмотря на множество односторонних, без расчета на взаимность жестов, совершенных Никсоном в пользу Ханоя, президент почти сразу же после вступления в должность стал подвергаться критике, будто бы он недостаточно предан делу мира. В сентябре 1969 года Соединенные Штаты предложили ФНО участие в политическом процессе и смешанных избирательных комиссиях, вывели 10% своих вооруженных сил и согласились на полный вывод остальных, после урегулирования получив в ответ на эти уступки не более чем бесконечные повторения стандартных заклинаний коммунистов с требованием одностороннего ухода и свержения сайгонского правительства. Страница 624. Тем не менее, 25 сентября 1969 года сенатор-республиканец от штата Нью-Йорк Чарльз Гудел объявил, что он внесет на обсуждение резолюцию, требующую вывода всех американских вооруженных сил из Вьетнама к концу 1970 года. 15 октября по всей стране состоялись так называемые демонстрации в пользу моратория. 20-тысячная толпа направилась на полуденный митинг в финансовом районе Нью-Йорка, чтобы послушать, как Билл Мойерс, помощник и пресс-секретарь президента Джонсона, обсуждает войну. 30 тысяч собрались в Нью-Хевене, 50 тысяч заполнили пространство возле памятника Вашингтону, поле зрения Белого дома. В Бостоне, в историческом центре города, 100 тысяч человек внимали речам сенатора МакГоверна, в то время как самолет нарисовал над их головами символ мира, намекая тем самым на то, что администрация этого мира не желает. В той форме, в какой это воплотилось в движении за мир, американская исключительность не допускала возможности обсуждения практической стороны ухода и трактовала попытки такого рода, как сокровенное желание администрации продолжать войну. Превратив войну во внутренний конфликт между добром и злом, в самой своей стране движение за мир предпочло бы, по соображениям, которые оно считало высокоморальными, разгром Америки во Вьетнаме такому почетному выходу, который разжег бы аппетит правительства к новым заграничным авантюрам. Вот почему оказалось невозможным найти точки соприкосновения между движением за мир и правительством. Никсон сократил численность американских войск во Вьетнаме в продолжении трех лет с почти 550 тысяч до 20 тысяч. Потери снизились примерно 16 тысяч, то есть 28% от общего количества, а в 1968 году до примерно 600, то есть приблизительно 1% от общего количества. В 1972 году, последнем году войны. Но это не уменьшило ни недоверия, ни боли, ибо фундаментальные разногласия не могли быть преодолены. Никсон хотел покинуть Вьетнам с честью, а движение за мир полагало, что честь диктует Америке по существу безоговорочный уход из Вьетнама. Если окончание войны становилось единственной целью, то сайгонское правительство воспринималось глазами его противников скорее как препятствие, чем как союзник. Прежнее положение, будто Южный Вьетнам является ключевым элементом американской безопасности, было давным-давно отброшено. Оставалось только ощущение того, что во Вьетнаме Америка находится в дурной компании. Новым стандартным утверждением критиков стало требование заменить правительство Тхиэу на коалиционное правительство, если надо, то путем снижения американского финансирования Южного Вьетнама. Идея коалиционного правительства превратилась в панацею, предлагаемую во время внутриполитических дебатов. Но именно тогда северо-вьетнамские участники переговоров дали ясно понять, что согласно их собственному определению, коалиционное правительство – это лишь эвфемизм захвату коммунистами Юга. Северо-вьетнамцы на деле разработали весьма продуманную формулу, позволившую сбить с толку американскую общественность. Они утверждали, что целью их является создание трехстороннего коалиционного правительства, куда вошли бы ФНО, их пешки, нейтралистские элементы и члены сайгонской администрации, стоящие за мир, свободу и независимость. Помня все хитроумные маневры Ханоя, надо было читать между строк, чтобы понять, истинный смысл подобных предложений. Страница 625. И только тогда становилось ясно, что этот трехсторонний орган должен был не управлять Сайгоном, но вести переговоры с ФНО об окончательном урегулировании. Иными словами, орган, подвластный коммунистам, вел бы переговоры с чисто коммунистической группировкой относительно политического будущего Южного Вьетнама. Ханой предлагал кончить войну посредством диалога с самим собой. Однако в ходе внутриамериканских дискуссий этот вопрос ставился вовсе не так. В книге «Гигант коллега» сенатор Уильям Фулбрайт утверждал, что речь идет о сведении счетов между соперничающими тоталитаристами. Смотри Фулбрайт. «Охромевший гигант», страница 62. Сенатор МакГоверн, который в 1971 году говорил о перспективах создания так называемого «смешанного правительства» в Сайгоне, в 1972 году, накануне выдвижения своей кандидатуры от Демократической партии, на пост президента настаивал на выводе войск США и на резком сокращении военной помощи Южному Вьетнаму. Замечание МакГоверна на Today Show телекомпании NBC 8 июня 1972 года. Администрация Никсона была готова рискнуть правительством Тхеэо ради свободных выборов под международным наблюдением, но она отказывалась свергнуть союзное правительство, созданное при предыдущей администрации, чтобы обеспечить уход Америки. С точки зрения движения «За мир», критерием успеха был просто сам факт окончания войны. А если ответ был отрицательным, то переговорная позиция Америки воспринималась как ошибочная. Движение «За мир» не осуждало Ханой ни за его позицию на переговорах, ни за методы ведения войны, что тем самым давало Ханою стимул твердо стоять на своем. К 1972 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вывели 500 тысяч военнослужащих. Сайгон официально предложил провести свободные выборы, а Америка вывести все остающиеся войска в течение 4 месяцев с момента заключения соглашения. Тхеэо согласился подать в отставку за месяц до выборов. Соединенные Штаты предложили создать смешанную комиссию для наблюдения за выборами, причем все это обусловливалось прекращением огня под международным контролем и возвращением военнопленных. Но ни одна из этих мер не ослабила нападки на их мотивы и политический характер. С течением времени дебаты внутри страны все больше и больше сосредоточивались на поставленном Ханоем предварительном условии назначить в одностороннем порядке твердую дату вывода американских войск в качестве формулы окончания войны. Предложения по установлению крайних сроков вывода войск быстро превратились в стандартное содержание антивоенных резолюций Конгресса. В 1971 году их было примерно 22, в 1972 году – 35. То, что они носили необязательный характер, полностью развязывало их авторам руки. Отчуждение от администрации и полное отсутствие ответственности за последнее. Ничего, казалось, не было проще, чем кончить войну путем простого ухода с поля боя, с той, однако, оговоркой, что во Вьетнаме все не так просто, как кажется. После встречи с участниками переговоров со стороны Северного Вьетнама и ФНО члены американского движения «За мир» непрестанно заявляли, что они знают. Освобождение военнопленных и урегулирование прочих вопросов не замедлят после того, как Соединенные Штаты примут на себя обязательство в конкретный, не подлежащий изменению срок, произвести вывод войск. На самом деле Ханой никогда не давал подобного обещания, придерживаясь того же старого и обманчивого двусмысленного сценария, как и во время прекращения бомбардировок в 1968 году.